Глава 18. Жорж не мог бы сказать, когда входил в квартиру, о чем он думал, взбегая по лестнице. Это длилось недолго, какую-нибудь минуту. За это время он перешел от горничной к лакею. Тот был еще совершенно потрясен циклоническим появлением сэра Освеля и доложил: «Я подал чай в гостиную». Он таращил в оторопи глаза. Де Вольтер не получил от него никаких разъяснений. Чувства его, волновавшие, были сложны. Что за человек этот незнакомый супруг? Как не знающий своего противника боец, вошел он в гостиную и увидел Освеля. Освеля с улыбкой на лице и в позе нападающего. Освеля, дорожного своего знакомого, спортсмена из Биарица. Он зашатался. Прошло 2 секунды, и он понял. У него вырвался жалкий смешок, беззвучный нервный смешок измученного в конец человека, который видит, что попался. Он пробормотал: «Возможно ли это? Возможно ли?» «Мир тесен, не правда ли?» — сказал Освель. «Здравствуйте!» Он с наслаждением прибавил: «Да, это я!» «Несчастье!» — произнес де Вольтер. Он спросил, пристыженный, побежденный: «Вы видели ее?» «Мою жену?» — сказал Освель. «Да, видел». Де Вольтер зашатался, надломленный. Столько усилий, столько страданий, и вот итог. Маска сорвана. Он смотрел на человека, которому открылся. 2 раза повторил: «Она знает, знает». «Она ровно ничего не знает», — ответил Освель. «Почему? Как почему?» Де Вольтер ухватился за спинку стула. Он чувствовал утонченность врага. «Вы ждали меня?» — пробормотал он. Освель усмехнулся еще шире и свирепее. Сказал: «Я не тороплюсь». Де Вольтер вздрогнул. «Как?» Его страдание все больше проступало наружу. Англичанин не шевелился. Жорж топнул ногою. «Позовите ее!» — произнес он. «Пора кончать! Скажите ей!» С ужасным спокойствием Освель объявил: «Я ей ничего не скажу». Де Вольтер вперил в него взгляд, угадывая западню. «Почему?» «Потому что обещал вам молчать». Он опять рассмеялся и стал приближаться к Жоржу, не разгибая спины, и вдруг раскрыл свой план. Это было бы слишком удобно. Пойти к ней и сказать то, что я знаю про вас. Нет, я нашел лучший способ. Она узнает правду от вас. Он приближался к Жоржу. Вы ей скажете. Скажете сами. Я авантюрист, мошенник. У вас миллионы, у меня ни гроша. Это создает гармонию между нами». Слова его вырывались со свистом. Он старался говорить так, чтобы его не было слышно за стеною. Де Вольтер под ударами думал сначала только об этой опасности. Прислоняясь к столу, он смотрел в ту сторону, куда ушла Стефани. Освель понял его. Сказал, хихикая, почти шутовским тоном: «Будьте спокойны, она не слышит, она доверчива». «Подлец!» — сказал вполголоса Жорж. Освель опять стал приближаться к нему, отчеканивая слова в такт со своими шагами, ликуя: «Не правда ли, я не похож на ваших мелких мещан, которые бы ринулись на правду, как воробьи? Правда — это оружие верное, но с механизмом замедления. Женщины подобны деспотам. Они казнят гонцов, прибывших с дурными вестями. Вестником будете вы. Я это подстроил. Я останусь за дверями, сохраняя роль распорядителя игры». Он стал позади де Вольтера, все еще не спускавшего глаз с двери, в которую могла войти Стефани. Несчастный обернулся. Он весь дрожал. «Это вас забавляет? Это меня интересует. Хотя бы я погиб? От этого вы не погибнете. Вы будете этим жить. Берегитесь!» Он готов был ринуться на него. «Потише!» — сказал Освель, небрежно закруглив правую руку. «Не сжимайте кулаков!» Жорж понял, что сейчас ударит его. «Тогда она услышит, прибежит». Он пошел в другой конец гостиной, чтобы противостоять искушению, однако ощущал в себе страшную силу и знал, что при своем нервном напряжении может одним ударом свалить с ног этого великана. Он глубоко переводил дыхание, чтобы совладать с собою. «Вы хороший подарок для сентиментального создания, вздыхающего по Ромео. Вам нет надобности ехать в Сенегал в поисках счастья. Вы сочинили роль, чтобы обольстить женщину. Не сжимайте кулаков, говорю вам. Завтра вы протянете руку». Жорж подумал, я убью его. Он шепнул, замолчите. А тот продолжал, нет, я вам скажу, кто вы такой. Я думал было, когда ехал сюда, что ваша жертва знает правду, что она, несмотря на это, унизилась до готовности вас терпеть. Но нет, я легко вздохнул. Она ничего не знает. Вы хитрее, чем я думал. Вы укрепляете свои позиции. Вы откладываете развязку. Де Вольтер вдруг взглянул на него изумленно. Не в силах был понять, что его чувства могут быть так истолкованы. Он никогда не допускал возможности такого толкования. Последние три дня он думал о своей Голгофе и видел теперь загрязнение всех этих страданий. Освель глумился. «Вы, наверное, заручились поддержкой ростовщиков, чтобы продержаться до момента, когда успех обмана будет обеспечен. Вы строите глазки богатству!» Задрожав от ярости, внезапно выгнув в спину, Жорж проскрежетал. «Мерзавец! Гад! Я отдал бы в этот миг всю свою жизнь, чтобы убить тебя как собаку! Да, как собаку! Ты будешь во мне ненависть дикаря! Да, дикаря! Во мне полном любви!» Освель расхохотался. «Полном любви!» Он заплясал от восторга. Гнев заклокотал еще сильнее в душе де Вольтера. «Да, полном любви, ты слышишь, взбесившийся дурак, урод, не способный постигнуть какое бы то ни было благородство! Ах, как мне жаль тебя! Ты все имел в жизни, ты животное, вплоть до богатства, которое позволяет, имея все, делать все. У тебя была жена, но так как ты нищий, беднейший из нищих, нищий сердцем и чутьем, то не сумел сохранить ее, и ты оскорбляешь меня, богача, того, кто по сравнению с тобою истинный богач! Истинный богач!» Он стоял от Освеля на расстоянии трех шагов, все еще сгибаясь немного, чтобы иметь силу бросать ему эти слова, не крича. И он их бросал ему прямо в лицо, не переводя дыхания, бледный, возмущенный. Он говорил: «Подлец! Ах, я убил бы тебя! С несказанной радостью говорю тебе, с большую, чем когда-то в окопах, если бы она не находилась отсюда в двух шагах и не защищала тебя!» У англичанина мелькнуло сомнение. Это неистовство, это ярость. Не чувствовал ли это честного, оскорбленного человека? Но поверить этому помешала ему его собственная натура. Он сделал легкий жест рукой, легкий жест презрения, который было тяжелее снести, чем удар. «Успокойтесь, я еще не все сказал». Но де Вольтер вне себя одержал над ним верх. Он приказал: «Нет, довольно! Не говорите больше ничего! Довольно! Теперь моя очередь говорить! Моя! Он собрался с силами. Ваша жена, думали вы, обнаружит западню, поймет, что вы были правы, что любовь и мошенничество одно и то же. Вы думали, я останусь и буду спекулировать на ее нежности, на ее жалости? Вы торжествуете? Да, — ответил Освель с силою в голосе. Жорж выпрямился и чуть не рассмеялся. Сорвалось! Он подошел к нему еще ближе. Теперь он, в свою очередь, готовился наносить раны врагу. Он угадал уязвимые места, понял, за что этот человек ненавидит его и как смутно жаждет на него походить. «Вы все предвидели», — сказал он. И в голосе его прозвучало своего рода ликование. «Все предвидели, кроме честных поступков. У меня нет больше ни гроша. Вы слышите? Ни гроша. Потерпите уже немного. Потерпите, ибо, не зная любви, вы издыхаете от ненависти и зависти. Потерпите. Я люблю ее. Я умею любить. Я люблю ее. Я для нее разорился». Он почувствовал, как вздрогнул противник. «Да, разорился. И люблю ее. И я уезжаю. Просто без гроша уезжаю». «Нет!» — крикнул Освель. Вид у него был торжествующий. «Сорвалось!» — повторил де Вольтер. Он повернулся к нему спиною, отошел и, обессиленный, прислонился к камину. Освель пошел за ним следом. «Нет, вы не уедете. Вы останетесь. Отрезаны для вас пути. Я все изменил!» Лицо его дышало злорадством. Он понял, что де Вольтер сказал правду, что он собирается исчезнуть, сохранив свой ореол. И, лязгая зубами, как кусающийся зверь, он сообщил ему, какую месть приготовил. «Я все предвидел. Я лишаю вас возможности сделать прекрасный жест. Я не желаю, чтобы вы были исчезнувшим героем и возбуждали жалость. Уехать вам уже нельзя!» Он так был уверен в себе, что де Вольтер затрепетал. Освельд говорил: «Я преподношу вас в виде подарка вашей жертве. Она за вас выходит замуж. Я развожусь. Да, по вашей вине. Я развожусь». И, сжав кулаки, отчеканил: «Вот что я делаю». Де Вольтер опять пробормотал, не пошевельнувшись: «Мерзавец!» «Вы джентльмен!» — глумливо произнес Освель. «Вы женитесь на обесчещенной вами женщине! Вы богаты!» Де Вольтер был уже неподвижен, и Освель говорил ему с гнусной радостью, отчеканивая слова, словно молотя ими по его голове: «Вы богаты! Но вам придется заговорить, признаться, а ей выслушать вас». Они стояли друг перед другом неподвижно, связанные ненавистью так близко, что составляли группу. И оба вздрогнули вдруг. Поняли, что сейчас войдет Стефани. Неистовство и брань вырывались из них с такой сдержанной силою, что она не услышала ни слова, они это знали. И знали также, что она не способна была подслушивать их за дверью. Де Вольтер сделал над собою сверхчеловеческое усилие, чтобы придать спокойное выражение своему лицу. Освель отскочил от него с проворством обезьяны. Как великолепный актер, стоял он с добродушным видом посреди комнаты, когда она вошла, и встретил ее словами: «Ах, вот и вы! А мы как раз кончили нашу беседу, господин де Вольтер и я». Он взглянул на него и на нее с приветливой гримасой. «Вы видите, все обошлось благополучно. До свидания». Она сделала шаг в его сторону, чувствовала к нему признательность, ощущала свою свободу, и прежняя антипатия к нему утихла. Она спросила: Мы уже не увидимся, Освель. — Нет, — ответил он. В его сердце, опустошенном яростью, всколыхнулось что-то, но ликование по поводу того, что он сделал, вызвало все же улыбку на его лице. Он сказал: «Мой адвокат и ваш, и нотариусы с обеих сторон». Он повернулся в сторону Жоржа. «Нотариус господина де Вольтера уладит это дело без нас». Он взялся за шляпу. «Мой друг, я проиграл. Я держал пари, что вы никогда не найдете в нашем обществе человека, достойного вас и вашей любви. Вы нашли господина де Вольтера». И он опять взглянул на Жоржа. Тот стоял перед ним прямой, корректный, со скрещенными руками. Освель понял, каких усилий стоило его врагу стоять на ногах, и улыбнулся ему. «Сделайте ее счастливую. Вам это будет легко. Вы безупречный джентльмен». Он оплел их взглядом, как сетью, в которую они попались, и, не сказав больше ни слова, вышел. «Это жалкий человек», — пробормотала Стефани.